Алло, Да. здравствуйте, вас беспокоит СТС с телефонной А станции. что ему нужно? Вы нам, А? вы почему нам не позвонили, не сказали, что телефон поставили? Кто это ночью звонит? Почему ночью-то? 5 часов вечера. Это СТС. Не пизди никакой, СТС, СТС, ёб твою мать. Врёшь, паскуда? Да чё врать-то? Не, Валентина Петровна. Ты, сучья рожа, блядь, не прикидывайся АТСником. Валентина Петровна. АТС в это время по квартирам никогда не звонит, блядь. Валентина Петровна. АТС присылает, но никогда не звонит, ёбаная падла. Не кричите, пожалуйста. Ты, сука ёбаная, я за телефон каждый месяц плачу, и у меня долгов нет, паскуда ёбаная в рот. Да я не по поводу долгов, Валентина Петровна. Алло? Да? Здравствуйте, это Валентина Петровна. Она. Валентина Петровна, вас беспокоит СТС, вы только не ругайтесь, вам звонили. У вас проблемы с телефоном, идет короткое замыкание, и в результате вы названиваете все время в хоум-кредит, понимаете? Пошел куда подальше! Валентина Петровна, у вас есть проблемы с телефоном или нет? Нет. То есть это вы им сами берете трубку и названиваете в Хоум-кредит-банк, да? Нет, нахуя мне нужен ваш банк? Я не из банка. Нахуя я ваш банк видела? Я не из банка, я с АТС, я же вам говорю. Они жалуются, они хотят на вас заявление написать, что вы им названиваете и вымогаете кредит у них. А я за ложные показания посажу. Ну так они потому вас что хотят. Я сроду никому ни одной бляди не звонила. Вы им названиваете, понимаете? Либо я это... нахуевший, чтоб кого-то названивать! Либо у вас проблемы с телефоном, тогда действительно. Да нахуй, у меня нет проблем! Ну, значит, вы сами названиваете, берете значит, трубку. Значит, ты сам окривись, ёбаный, пошел к ёбаной матери! Берете трубку и звоните им. Алло, Валентина Петровна, вы мне все-таки объясните, зачем вы в банк названиваете все время? Вам ты не что, охуел, что ли, чтобы я в банк названивала, ёбаный? Нахуй он мне сдался? Ну, либо я говорю вам, объясняю по-русски, поймите меня правильно. Я ну, ну, ну. Секундочку, вы не кричите только. Нам обратились люди из банка, директор этого банка, и говорит, что вот эта вот женщина, зовут ее Валентина Петровна, все время нам звонит. Мы посмотрели и видим, что действительно от вас постоянно идет к ним звонок. То есть это либо у вас неполадки на телефоне какие-то, на линии, и надо к вам вызвать бригаду мастеров, либо вы просто берете... Хуй тебе, сами... блядь! Не подбирайся ко мне, блядь, бандитская рожа! Хуй тебе, у меня все в порядке, иди нахуй! Ну вот, либо вы тогда сами берете и названиваете. Валентина Петровна, ну вы не кидайте трубочку. Вы мне я просто... с бандитами не люблю разговаривать. Да я не бандит, я же говорю, я с АТС. Хватит мою квартирку, хуй вам! Зачем мне квартирка-то? Мне... Я даже к вам в квартиру заходить не буду, мне просто в щитке надо будет у вас проверить оборудование и все. Не а ваш... что, подавайте, что со мной будешь разговаривать? Так я с вами не буду разговаривать, просто надо заявку тогда оставить и все, что у вас такие проблемы идут с линии, и никаких проблем нет. Никаких у меня проблем нет! Телефон как телефон! То есть телефон работает у вас, все хорошо? Да. Значит, это вы им названиваете. Тогда объясните, зачем... Нахуй вы мне нужны, чтобы я кого-то назвал? Ебать, я вас всех хотела! Вы все время звоните в банк и вымогаете у них кредит. Иди нахуй! Нахуй мне твой банк сдался! А зачем вы звоните туда? Зачем вы в банк звоните? Врешь, блядь, сука! Ну так я говорю, либо вы им звоните, либо на линии проблема. Вы говорите, на линии проблем нет, значит, это вы... Они мне, блядь, звонят! Ты, пута ебаная! Они вам не звонят, это вы им названиваете. Звонят, сука! Звонят, падла! Мы посмотрели их линию и видим, что звонок у них идет стоять. Потому что ты с ними бандит в одной связке, блядь! Я с телефонной станции вообще, понимаете? МГТС, МГТС, я из МГТС. Ну и что? Ну вот, это вы им звоните по распечатке, мы посмотрели... Блядь, выйдися! Блядь, блядь! Никому я никогда не звоню! Ну мы распечатку посмотрели, и от вас идет звонок, то есть либо... Сука, я даже телефон банка не знаю! Подлога ебучая! Скажите... Валентина Петровна, скажите, пожалуйста, а ваши соседи имеют доступ к щитку? Чего? Ну вот смотрите, у вас есть электрощиток там, где автоматы стоят, правильно? Ну-ну. Вот, там проходят телефонные линии все. Какие-то соседи имеют туда доступ? Чего нашел спрашивать? Ну, что я разбираюсь, куда чего попадает провод? Ну вот там, где автоматы у вас находятся, туда может кто-то подойти из соседей? Не спрашивал, куда соседи суются, а куда не суются. У вас есть конфликтные соседи? Потому что это могли соседи сделать, устроить вам вот такую вот гадость, понимаете? Это они могут вас соединять. Есть у вас проблемные соседи? Есть, вот мне соседи, которые приехали, не нравятся, дверь мою сняли. А вот когда они приехали? Вот примерно с этого момента и начались эти звонки из банка, нет? Не помню. Потому что, может быть, банк мне нахуй не нужен, ёбаный. Это не мой банк, Валентина Петровна, вы поймите. Я из МГТС, я же говорю. Я работник телефонной станции, я к банку не имею никакого отношения. Они заявление... Они просто написали на вас заявление, собираются подавать в суд. За то, что вы им постоянно... Хорошо, давай, я судов не боюсь. То, что вы им постоянно названиваете. Я не ёбнулась, чтобы кому-то названивать свое здоровье, я берегу, блядь. Ну вот я и говорю, что это, наверное, тогда соседи соединяют, понимаете? Соседи сидят и соединяют вас. Может, соединяют, с ними разберитесь. Потому что, получается, вы не звоните, но звонок к ним проходит как бы от вас. То есть, как будто вы звоните, но номер вы не набираете. Ну это не подделывай, как и первый раз подделки бывают. Вот, то есть это уже было, да? Было такое. А началось это... Подделывают под меня, якобы я названиваю. Вот. А началось это как раз с того момента, когда они приехали? Да, да. Вот, значит, это... В общем, они нехорошие люди. Значит, дверь это... тут же сняли, мою продали. Продали дверь даже? Ну, да. Наверное, чтобы все ходили и так же вот соединяли вас. В общем, нехорошие люди. Значит, это они делают... Значит, они, это они, да. Вы, они. Тогда, если это будет продолжаться, вызывать на них милицию. Если будут эти звонки из банка, вызывать милицию. Нет, я вызывать, что-то писать, это не в моих силах уже. То есть, вам как бы все равно, что идут эти звонки из банка, да? Нет, почему это все равно? Я говорю, что мне под силу, а что не под силу. Ну просто 02 вызвать и все. Борьба открывать мне не под силу! Я понимаю, но наберете 02, вызовите и все. Они сами приедут и накажут виновных. Куда приедут? Приедут к вашим соседям. Вы им скажите, что вам звонил работник телефонной станции, и вы вот с работником выяснили, что это терроризирует соседя. И они приедут. Я дверь-то боюсь, кому не откроют, да не тот окажется. Так они приедут не к вам, а к соседям. А вы займитесь этим делом, а не старуху на пиво. Так а мы не имеем права это делать, понимаете? Это можете сделать либо вы... А я борца нашли. 90-летний старуху, борца отыскали. Ну, потому что от вас звонки идут, понимаете? Обеспокоен директор банка вот этими звонками. И написал заявление, нам попросил разобраться, что происходит. И вот мы посмотрели, вычислили, что это с вашего номера идут звонки. Нахуя я буду звонить, блядь, мне здоровье дороже. Ну вот либо вы сейчас мне врете и сами действительно названиваете, либо... Нахуй мне врать, блядь, пошли всех меня нахуй! Алло, здравствуйте! Здравствуйте. Вас беспокоит из банка. Я директор банка Home Credit. Хотела бы пообщаться... А я твой банк ебать хотела. Я с ним не связывалась. Я бы хотела поговорить с Валентиной Петровной. Это вы? Я. А зачем вы нам все время названиваете? Да иди ты нахуй, чтобы я тебе названивала. Ебать я вас хотела, ваши банки, подделки всякие. Какие подделки-то? Вы у нас кредит брали, да? Алло, Валентина Петровна, вы объясните мне, зачем вы наш банк все время названиваете, а? Ты охуевшая проститутка! Нахуй ты мне сдала, чтобы я тебе звонила? Я директор банка. Ну и хуй с тобой! Вы все время нам названиваете, угрожаете, кредит какой-то просите. Зачем вы это делаете? Скажите. Я кредит прошу! Да кто ж мне 90 лет не отдаст? Я еще не облаз, блядь! Вы свой старый кредит погасите сначала. Вы денег должны. Сука, вас срода не брала! Ты проститутка! Там аферисты чистили, блядь! Бары жулите! Ищите виновных! Пошли нахуй, блядь! Завершу, блядь! Вы долг нам будете отдавать или нет? Хуй тебе, блядь, а не долг. А ты мне его давала в долг-то? 90 лет им дает? Ты проститутка, 90 лет им дает в долг? В нашем банке есть услуга кредит для пенсионеров. Вы воспользовались этой услугой и взяли кредит на 200 тысяч рублей. Где надо судить, если ты 90 лет им раздаешь кредит, а дура хуева? Вы должны вернуть 250 тысяч. Рублей. Да! Сейчас из пизды вытащу! Да и вы хотите еще второй взять? Вы пожалуйста. Ты проститутка! Хуй ты на меня повесишь! У меня два высших! Я тебя как аферистку засажу в тюрьму! Алло! Ну так что ты, мандавоха! Ты когда перестанешь, сука, то зарежу тебя нахуй! Так вы когда вернете-то деньги банку? А ты когда их давала-то, блядь? Еще... 90 лет им давала, блядь! Да, еще 4 месяца назад вы у нас кредит взяли. 90 лет им кредиты даешь? Конечно. Я же говорю, есть деньги для пенсионеров, да. Да что это? И вы хотите еще второй взять? Понимаете, мы вам... Я так хочу взять, такую объебать, как тебя хочу, блядь. Пошел нахуй, сука, залежу, блядь, если не отъебешься.